Глава 4. Область применения энкодов. Энкод — это не волшебная палочка, но и не просто фраза. При умелом применении он может горы свернуть, но вот ждать от него 100% эффекта в каждом случае не стоит. Энкод лишь позволяет всем участникам диалога проявиться максимально выпукло. Это смазка для общения, позволяющая извлечь максимум из того, что есть, но не волшебный эликсир, приумножающий ваши силы. Если предпосылок для взаимовыгодного и адекватного общения нет вообще, то никаким энкодом не помочь. Кто тебя послал? Здесь я всегда вспоминаю любопытный случай из 2012 года. Судьба столкнула меня с грузинскими бандитами, которые приняли меня за шпиона. Позже эпизод лег в основу короткометражного фильма «42», который готовится к производству. Это связано с моим коллекционированием числа 42, которое, согласно книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», является главным ответом на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. В книге, а затем и в фильме это был шуточный момент, когда через 7,5 миллионов лет обсчетов суперкомпьютер дал главный ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого — 42. Ну и поскольку режиссеры фильмов стали ставить 42 куда попало, например, агент Малдер жил в номере 42, просто ради шутки, я стал собирать это число и очень скоро узнал, что основные примеры того, что это число и правда что-то значит, связаны вовсе не с упоминаниями числа 42 в фильмах. В общем, у многих 42 стало удачным примером многозначительного ответа на какие угодно вопросы. Я даже вставил 42 в таблицу к первому изданию энкодов. Это был, разумеется, энкод под номером 42. А в 2012 году, то есть через 3 года после издания первой книги, я шел днем с банкой пива, как обычно, выискивая вокруг 42. Смотрю, номер на шикарном авто 042. Я его сфотографировал. Тут откуда ни возьмись два грузинских крепыша со сломанными носами и вывернутыми ушами. Боксер и борец, судя по всему. «Ты что тут делаешь? Зачем снимаешь?» Надо было, конечно, сразу убегать, но моей главной ошибкой стало то, что я стал рассказывать, что коллекционирую 42, а это главный ответ на главный вопрос и так далее. Эти двое агрессивно заявили. «Пойдем, там расскажешь». И я оказался внутри кафе. Правая половина — обычный бизнес-ланч, люди что-то едят, а на левой — огромный стол, где прямо как в джазе только девушки, собралась на совет грузинская мафия, человек 20. Я сразу пожалел, что вошел. Один из крепышей закричал. «Гоги, он твою машину снимал!» Из-за стола выскочил невысокий разъяренный Гоги, чем-то похожий на Сусо Павлиашвили, подбежал с явным намерением ударить. «А у меня в одной руке пиво, в другой камера. Неужели, думаю, правда ударит перед всем кафе?» Ударил в левую половину челюсти, но не сильно. Видимо, сам это понял по моему удивленному лицу, двинул еще раз, но опять слабо. А может, просто обязан был ударить, обозначить наказание по их понятиям. Потом Гоги сразу исчез, и меня начали допрашивать грузинские крепыши, видно, бывшие борцы. «Кто тебя послал? Смотрите, он притворяется пьяным, банка в руке, сам трезвый». «Ах, гнида! Мы тебе сейчас челюсть сломаем в 3 местах, закопаем в лесу, никто не узнает». «Будь мужиком, кто послал, мы разберемся». «Кто тебя послал? Кто тебя послал? Говори, зачем ты снимал?» Все это скороговоркой. Я кричал им «Послушайте!» Но мое объяснение про 42 сразу отвергли, как полную ересь. Я сказал, что на камере полно 42, это мое алиби, они могут сами проверить. Но они не верили уже и в это, а только орали и повторяли одни и те же вопросы. Я предлагал пробить книгу Дугласа Адамса по интернету и убедиться. В общем, замкнутый круг. Я и сам уже перешел на повышенный тон. Вдруг я услышал благородный спокойный голос со сталинскими интонациями. «Я хочу с ним поговорить». Мне тут же освободили место рядом с вором в законе. Это было понятно не только по перстню с черным камнем, а он был, но по облику в целом. За 50, худощав, с плохими зубами, видно судимый, но в дорогом костюме. Он сидел у окна, и сначала я его вообще не заметил. Он предложил мне присесть и спросил. «Как тебя зовут?» «Алексей». «Алексей, кто тебя послал?» То есть стал благородно спрашивать то же самое, что и боевики, не реагируя на информацию про Дугласа Адамса. Я уже почти кричал: «Почему вы мне не верите?» А он по-сталински: «А почему мы должны тебе верить?» Разумеется, сначала я пытался сыпать энкодами, но ни один из них не помогал. Ситуация изменилась, когда один из боевиков, который просматривал камеру, сам уловил закономерность. 420, 142, 742. «А почему тут 492?» Я был вынужден рассказать, что кроме главного ответа, героям нужно было найти главный вопрос, а им был вопрос, сколько будет 6 и 9. А в номере 492 9 как раз между 4 и 2, которые вместе составляют 6. Крутой номер! На этом этапе все стали говорить по-грузински, а потом один из крепышей говорит мне: «Иди отсюда!» Я: «А камера?» «Не нужна нам твоя камера, потом заберешь». Я выскочил из кафе, думаю, как же им доказать, что я не подстава. И вот тут я вспомнил о книге «Энкоды», которую недавно подарил сотруднице Оле, подписав «Оле от автора». В книге мое фото, а в таблице под номером 42 «Энкод 42». Вот и все доказательства. Оля как раз была на месте, я попросил у нее книгу, быстро вернулся, а мафия уже рассаживалась по машинам. Вор в законе тоже садился. Когда я подбежал, он дал знак, чтобы меня пропустили, и я протянул ему книгу со словами: «Вот, смотрите, я за вами не следил, я и правда собираю 42, ясно?» Показал ему страницу, где энкод 42. Он спросил: «Подарок?» Я сказал: «Да, а где моя камера?» Он ответил: «Там твоя камера, на стойке». Я кинулся внутрь кафе: «Вот камера, но нет флешки». Я обратно стучу в стекло отъезжающего авто: «Где флешка?» — вор в законе. «Где его флешка?» И один из тех, кто меня допрашивал и который сейчас прикрывал отъезд, разжал руку и недовольно произнес: «На!» Я взял флешку и проверил ее на ходу. Стерли только номер шефа. В сценарии фильма, конечно, этот реальный случай стал лишь затравкой, которую мы с моим соавтором Аленой Алексиной значительно развили и докрутили. В сценарии Алексею удается совершить чудесный побег, но мафиозная банда догоняет его, и более того, они скорее интересуются числом 42 сами и даже собрали небольшую коллекцию предметов с 42 на них. Даже российская полиция, кажется, несколько заинтересована в источнике фотографий. Как мафия могла заполучить их? Или это не гангстеры, а шпионы? Российская служба контрразведки начинает собственное расследование, но ее также быстро оттесняют. Но вот кто именно? В общем, в итоге все вообще идет к тому, что герои вот-вот получат реальный главный ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Но вопрос: как бы мне в реальной ситуации помогли энкоды? Грузинские бандиты сразу укрепились в версии, что я шпион. Они не хотели играть, сомневаться, выяснять. Им просто нужны были ответы на вопросы. Любые энкоды здесь могли быть только в минус. Смазка в механизме, который не настроен на взаимодействие, не нужна. Точнее, ее подобрать значительно сложнее. Когда именно начнутся съемки фильма 42, пока не ясно. На одной из ролей мы пытаемся заполучить Стивена Фрая, друга Дугласа Адамса, который и придумал историю про 42. Но как только этот фильм будет снят, он взорвет реальность во славу энкодов, противохода и фантазии, которая позволяет видеть мир таковым, каким он и является на самом деле. Трудности перевода. Трудности перевода поджидают нас повсюду, и дело тут не в нашей тупости или тупости наших собеседников, а в том, что все мы общаемся не с реальными людьми, а с образами этих людей в нашем сознании. В один и тот же момент у нас в голове живут тысячи личностей, которые примерно соответствуют людям в реальной жизни. Когда мы к кому-то обращаемся с идеей, то воспринимают не нас. Общение происходит между тем, кем вас видят, и тем, кого вы видите. И вот энкоды проявляют настоящую личность с ее настоящими интересами. Область применимости энкодов разнообразна, но их точно можно использовать. На этапе знакомства и притирки. На этапе сложных переговоров. По сути, тут речь идет тоже о знакомстве и притирке. В сражении при равноценном конфликте. В шуточном общении в компании друзей, в том числе новых. А вот где энкод применять нужно аккуратно, если все-таки решили, что применить стоит? Вспомним пример с бандитами, которые вели допрос насчет 42. Бывают моменты, когда лучше не отсвечивать. Это случай, когда перед вами находится кто-то, кто сейчас выступает в роли родителя. Руководители разного уровня, полиция, неприятель с превосходящими силами, отец и мать, в высшем воплощении это Бог. Энкоды нужны для притирки, но может создаться впечатление, что вы просто юлите. Если вы общаетесь с полицией или с руководителем, вы, конечно, можете применить энкод уважительного действия. Например, «О, вы страшный человек! Ну, нельзя быть таким брутальным!» «На все ваши законные вопросы у меня нет ни одного плохого ответа». «С таким человеком, как вы, приятно познакомиться при любых обстоятельствах». «О, какая высокая плотность хороших людей! Ну, мы еще поможем ситуации исправиться». «Ну, ладно, доверимся жизни». Между прочим, это энкоды из чудесной книги Владимира Вишневского, книга номер один «Ноу-хаус». Мы были не случайно воодушевлены тем, что суть явления излагается совсем другим человеком со стороны практического применения. Словарь начинающего кинотавриста. Как-то с моим другом-сценаристом Василием Павловым мы отправились на кинотавр, чтобы на месте продавать сценарии, а потом написать статью об этом в журнал «Деньги». Статья вышла, причем очень интересная, и, вероятно, не последним фактором, который обеспечил успех данного мероприятия, стал специальный перечень энкодов для общения на кинотавре. Мы подготовили брошюру со своими синопсисами, но в самом конце был список. Удобные фразы для общения на кинотавре-кинорынке. Список был составлен шутки ради, но многие фразы из него действительно стали популярными и звучали постоянно не только из наших уст. «А вы в мультфильмах не снимались?» «Ага, так дело получается в деньгах?» «А ты знаешь, что первое место всегда занимает пятый?» «А врать ты так и не научился». «А ты умеешь завести публику?» «А теперь твоя очередь думать». «А ты слышал, что все свои фильмы Цукеры делали как серьезные драматические, но получались отличные комедии, просто им не удавалось донести?» «А тебе разве мама не рассказывала?» «А сам-то как думаешь?» «А ты хорош». «А что ты пытаешься выяснить на самом деле?» «А эта идея настояна на Виагре». «А перспективы какие?» «Богатенькая идейка. Больше всех рискует тот, кто не рискует». «Взглянешь на человека и думаешь, Ватикан, а присмотришься внимательнее, да он же Лас-Вегас». «В розницу возможно, но оптом неприемлемо». «В самом главном бою победитель не получает ничего». «В твоей колоде все тузы крапленые». «Во всем важна последовательность действий». «Во всем есть что-то, но не все помнят все». «Вот это я и называю эффектом Саакашвили». «Все быстро проходит, просто иногда затягивается». «Все еще мечтаешь прославиться?» «Все зависит от множества факторов». «Все мы псы своего характера». «Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек». «Вы ошиблись номером, дружище, вы ошиблись. Где-то на жизненном пути я ошибся поворотом. Главное — вести себя достойно». «Да кто ты такой, чтобы ставить меня в тупик?» «Да ты, видать, психолог». «Да, со мной можно иметь дело». «Деревня уже не та». «Да у тебя отличные защитные механизмы». «Да все понятно, не продолжай». «Да у меня миллион шарат». «Давненько я не говорил слово «супер». «Думаешь, я на это куплюсь?» «Давайте из этого не делать «Дом-2». «Если ты мой сон, то я твой». «Если в ростбифе нет мяса, это не ростбиф». «Еда приходит к тому, кто умеет готовить». «Если два извращенца влюбляются друг в друга, они перестают быть извращенцами». Если друзей грузить, их можно и потерять. Если приспичило, лучше не тянуть. Еще раз обещаю не обмануть. Жизнь богаче любых схем. Жизнь может быть такой сложной, если ты думаешь, что она проста. Жизнь справедлива только к неграм. Задашь простой вопрос, а смотрят, будто ты целую деревню вырезал. Здесь не место бездельникам. Если ты один из нас, то ты один из нас. Завтрашняя Вавилонская башня строится уже сегодня. Именно от этого я лечусь. Именно сейчас вы начали мне нравиться. И да, и нет, красавчик, милашка. И какие чувства у тебя это вызывает? Иногда охотник и его жертва меняются местами. Как в 90-х. Каждый умный человек умен по-своему. Камешек в мой огород? Конфуцием тут и не пахнет. Конфуций предвидел все, но не это. Как-то это в твоих устах антисемитски звучит. Кошкам не дано знать, кто такие мыши на самом-то деле. Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. Когда что-то ломается, оно ломается до конца. Линия фронта проходит по тебе. Ложь — это мечты, пойманные на месте преступления. Лучше износиться, чем заржаветь. Любая чистая философия к вечеру становится грязноватой. Любая неудача — проблема. Это замаскированная удача и наоборот. Мне кажется, вы предрасположены к сумасшествию. Мы с тобой сейчас живем в наших будущих воспоминаниях. Мне бы твое проворство мыслей. Мысль, доведенная до абсурда, им не является. Абсурд, содержащий мысль, им и остается. Неужели тебя облапошили? Наконец-то я не понял хоть какой-то анекдот. Нагадить проще, чем убить. Не бойся разочаровать меня. Я и так от тебя не жду многого. На что только не пойдешь ради сомнительной славы. Не важно, какой длины у меня мачта, важно, как волнуется море. Не пытайся быть смешнее меня. На что только не пойдешь ради хоть какой-нибудь шутки. На чужом гробу в ад хочешь въехать? Не обольщайся, для меня это всего лишь жизнь. Не хочешь страшных ответов, не задавай мне страшные вопросы. О, хоть кто-то помешал кочергой в моем затухающем камине. Одна из тех самых бесполезных мыслей книжных мудрецов, неприменимая на практике? Оправдание, как дырка в заднице, у всех есть. От правды до лжи всего лишь запятая. Поаккуратней с этим, приятель. Пьяный мертвому не товарищ. Под мостом дождя не бывает. Подлинного гения вы можете узнать потому, что все тупицы при его появлении устраивают заговор против него. При хорошей рекламе и товар не нужен. Пока не пошли титры, всегда есть шанс. Просто тебе нужна пересадка головного мозга. Пулю всегда кто-то посылает. Разные люди все понимают по-разному, в том числе и эту фразу. Рука ногу моет. Серебро должно быть трескучим. Стрела не выбирает свою цель. Старый пес столб не испортит. Секс лучше разговоров, спроси у любого. Слова ранят. Слишком много стало в кино мертвяков, слишком много. Самое главное — то, чего не увидишь глазами. Тот, кто блефует, долго не живет. Взять того же Лесли Нильсона. Тут как и со СПИДом. Либо он у тебя есть, либо у тебя пока нет. Только дождь знает, когда раскроется цветок. Только у невиновных нет алиби. Трагикомичность трагикомедии в том, что она трагикомична. Теперь я буду говорить «бывало и покруче» именно об этом. Ты случайно не под наркотиком? Ты не всегда был таким, как сейчас. У каждого пса свой характер. У нас другая шкала. У тебя просто поменялась точка сборки. Фальшивая репутация — это все, что у меня есть. Хороший день для смерти, не так ли? А вы прогрессивный. Хороший ты был человек. Хорошую выпивку разбирают еще на заводе, а потом ее можно купить только на вторичном рынке. Чем искреннее переживаешь, тем меньше тебе верят. Это только в боксе запрещено прикасаться ниже пояса. Эти руки никого не ударят по лицу. Я стараюсь вести себя естественно, но это непросто. Я не хотел бы, чтобы все зашло так далеко. Я надеюсь, это подкинет топливо в твою буржуйку. Я думал, я один такой безудержный. Я считаю, предыдущий вариант лучше был. Я не совсем обнаглел. Я все довожу до конца. Еда, выпивка, вечеринки. Я смотрю, ты изворотлив, как туалетный утенок. Если подытожить, шутки приносят больше пользы, чем может показаться. Флешмоб. В случае, когда энкод неуместен, просто не рискуйте его применять. Но для ежедневного общения они подходят отлично. Сегодня да. Не без этого. И у всех такое... Фразы подходят для поддержания любого разговора. Сами попробуйте. Но можно развлекаться и иначе. Например, предлагать друзьям сочинять энкоды на одну и ту же букву. Вот, например, сколько новых фраз удалось набрать, вбросив в Facebook идею собирать выражения на букву «Х». Начал я с четырех. Хорошие обещания сами о себе позаботятся. Хрен молотым не бывает. Хороший грим водой не смоешь. Хороший человек видит хорошие знаки. Потом насыпались миллионы. Какие-то использую и в книге, но сама идея искусственного ограничителя очень плодотворна. Порох без гильзы — это пшик, а с гильзой — полезная работа. Мы из всего разнообразия отобрали следующее. Хватит жить в прошлом. Хитрят только простаки. Херес портвейну не товарищ. Ходорковский должен сидеть в тюрьме. Хороший палач на дороге не валяется. Хлеб и зрелище всегда в цене. Хорек милее попугаев. Хорек хорьку рознь, а попугай он и в Африке попугай. Хороним грустно, выкапываем весело. Хрустеть не сопли жевать. Хорошими делами прославиться нельзя. Харизма иногда не нужна. Харакири не всегда хороший выход. Хулио всегда лучше Энрике. Хромосома не всегда к месту. Хрень редьки не слаще. Хворост не всегда на пользу. Худей, пока весна. Хороший холодильник разрушил много диет. Холмы наполнены людьми. Халва не гарантирует секс. Хрен холодцом не испортишь. Холодный айсберг песни не помеха. Хватит пороть чушь. Художник иногда просто собака. Хворь не всегда на пользу. Хороший энкод на вес золота. Хорошо в деревне летом. Хорошо зимой в кровати. Хирурги нужны при аппендиците. Хром не всегда полезен. Хромированная сталь не всегда на пользу. Харламов жив. Худой повар делает большие порции. Худая дружба лучше мордобоя. Хорошему коню волки не помеха. Хоровод хороводу рознь. Хлороводород, растворенный в воде, помогает нам переваривать мясо. Хордовые вперед! Хобот для слона — лучший друг. Халява не каждому в руки идет. Хинкали всегда уместны. Хорошему хорошее, плохому плохое. Хомяк без головы обмяк. Холодный пот, да не тот. Хороша хурма хитрого хазара. Хорошим быть не запретишь. Хорошо, плохо не бывает. Харизму не пропьешь. Хочешь — делай, не хочешь — не делай. Хиромантия разберется. Хреном холодец не испортишь. Худая корова еще не лошадь. Хочешь, не хочешь, а будешь, не будешь. Ну, а если вы созрели для серьезного разговора, то мне придется начать издалека. Что вы слышали о свободе воли?